По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чамсесан», профсоюз строителей Федерации Демпрофсоюзов Южной Кореи провел 13 апреля митинг у парламента, где заявили о начале всеобщей забастовки. Выступавшие на митинге, где приняли участие более 10 тысяч машинистов всех видов строительной техники, требовали от власти принять закон, который может обеспечить строителям право на труд и улучшить наемный труд строителей. До митинга строители провели манифестацию до здания парламента.